Для представления царю рабочую делегацию в составе 34 человек. Комплектовалась группа так. Конторщик одной из фабрик сидит в своей квартире, пьет чай. Резкий стук в дверь. Конторщик открывает и пугается. Перед ним пристав, жандармский офицер, городовые, дворник. Вы Икс. Я. Одеться и следовать за нами. За что? Поторопитесь. Конторщика посадили в карету, привезли к комендантскому подъезду Зимнего. Жандарм все время подгоняет. Скорее, скорее. Вошли в зал. В центре стоит генерал Трепов. Обыскать. Командует градоначальник. Обыскали. Раздеть. Раздели. Наденьте на него вот это. Что-то надели. Затем увозят на Царскосельский вокзал и помещают в вагон, где под охраной шпиков уже сидят другие рабочие депутаты, схваченные таким же образом. В вагоне им запрещено переговариваться. Царское село. Зал Большого Екатерининского дворца. К побледневшим и осунувшимся конторщикам, облаченным в треповские костюмы, выходит царь. Краткая речь. Оказывается, ему известно, что нелегка жизнь фабрично-заводских рабочих. Многое действительно надо улучшить и упорядочить. Однако он тут же угрожающе предупреждает, что мятежной толпой заявлять мне о своих нуждах преступно. Затем следует момент, ради которого и поставлен фарс с переодеваниями. «Я верю», — восклицает царь, — «в честные чувства рабочих людей и в непоколебимую преданность их мне, а потому прощаю им вину их». «Гнусной комедией», — назвал эту сцену Ленин в своей статье «Трепов хозяйничает», опубликованной в газете «Вперед» через 2 недели после «Кровавого воскресенья». Отметив, что царь принял у себя в царском депутацию из 34 рабочих, подобранных полицией, и сказал полную казенного лицемерия речь об отеческом попечении правительства и о прощении преступлений рабочих, Ленин выразил уверенность, что этот маневр не обманет российский пролетариат, и пророчески предрек: пролетариат поговорит еще с царем иным языком. В таких делегациях, как подобранная Треповым, знал толк капиталист Савва Морозов. Он, один из умных людей своего круга в тогдашней России, хорошо знал и рабочих, и конторщиков. В те январские дни, когда на заснеженных петербургских мостовых еще алели пятна рабочей крови, случилось встретиться с ним Горькому. «Царь — болван», — грубо и брезгливо говорил Морозов. Он позабыл, что люди, которых с его согласия расстреливают сегодня, 1,5 года тому назад стояли на коленях перед его дворцом и пели «Боже, царя храни». Он сел рядом с писателем и, похлопывая себя по колену ладонью, сказал: «Да, теперь революция обеспечена. Годы пропаганды не дали бы того, что достигнуто самим его величеством в один этот день». Доносятся в Россию голоса из потрясенного внешнего мира, изумления, неужели подобное возможно, одних, гнева, как царь посмел, других, безжалостного окончательного приговора царизму, третьих. К последним относится Жан Жорес, выступивший в те дни в «Юманите» со специальной статьей. До сих пор, писал он, Россия и человечество могли еще думать, что Николай II есть первый пленник абсолютизма, что бюрократия угнетает и разоряет народ без него, помимо него. До сих пор некоторые могли еще полагать, что он не ответственен ни за кишиневские события, гнусно подготовленные полицией, ни за гибельную японскую войну, ни за другие безобразия. Но на этот раз народ обращался к нему самому. Отныне река крови пролегла между царем и его народом. Нанося удары рабочим, царизм смертельно ранил самого себя, и теперь, — воскликнул Жорес, — все видят, что царь — несомненный убийца. А царь, объявив суровое и угрожающее прощение тем, кого 9 января расстреливали, с умильным словом признательности обращается к тем, кто с его ведома стрелял. Обычно в писаниях своих сдержанный и монотонный, он дает волю сентиментальным чувствам в строках, адресованных Семеновскому полку. «Спасибо, семеновцы, дорогие мои. От всей души благодарю вас за вашу службу. Благодаря вашей доблести, стойкости и верности сломлена крамола». И в другой раз: «Я люблю и уважаю дорогих мне семеновцев. Я даю своему наследнику завет также любить вас. Шлю вашему полку глубокую благодарность за малую и большую шашку, подаренную наследнику.